Часть 39. После ссоры с матерью Алекс поехал прямиком в свой дом на побережье. Это было его излюбленное убежище, его нора, удобное современное жилище, чистая атмосфера которого не отравлялась чужим дыханием. Женщин Алекс водил в свою городскую квартиру, деловые встречи проводил в офисе. Что же касается дома на побережье, то это было святое. Он никому не позволял там появляться. Поскольку шумных компаний Алекс избегал, дом принадлежал только ему, никаких посторонних. Однажды он совершил ошибку, пригласив туда мать. «Холодно», — изрекла она, окинув обстановку критическим оком. «Не хватает женской руки». Этого случая было достаточно, чтобы взять себе за правило впредь не впускать сюда никого. Мать, Господи, да что она понимает, прожила всю жизнь в квартире, набитой всякой дрянью и обвешанной картинами. От этой дурацкой пестроты рябило в глазах. Ему по душе был аскетический стиль, ничего лишнего. Алекс любил чистые линии, комнаты с четкими очертаниями. В поместье жила японская супружеская чета, которая и присматривала за домом. Японцы никогда не беспокоили его попусту, являясь лишь по вызову. Дом стоял на высоком утесе, фасадом на океан. Жилище было вместительным, его гигантским полукругом огибала терраса, откуда открывался вид на всевозможные красоты, два водопада, буйно зеленеющий кустарник и даже небольшой пруд, в котором плавали экзотические рыбки. Именно сюда Алекс приходил, когда хотел остаться наедине с самим собой, хотя, надо признать, времени на медитацию катастрофически не хватало. Для Алекса этот дом был самым тихим и спокойным местом на земле, его личным прибежищем, стены которого надежно защищали от враждебных ветров внешнего мира. За обедом Алекс уже выпил несколько мартини. К тому же раньше он дал себе зарок никогда не пить в доме на побережье, однако сегодня решил сделать себе послабление и налил полбокала водки. Взяв экземпляр сценария, он вышел на террасу. Лаки тоже жила на побережье. Он не знал об этом, пока не выяснил ее домашний телефонный номер. Не то чтобы они оказались соседями. Как оказалось, ее дом стоял в Малибу, а его жилище располагалось значительно дальше по береговой линии, в Пойнт-Дюме. И все же сама мысль о том, что и она, вероятно, точно так же, как он, любуется океанскими просторами, доставляла Алексу неизъяснимое наслаждение. Он оставил ей несколько посланий на автоответчике, однако Лаки до сих пор так ни разу и не перезвонила. Разложив шезлонг и сняв рубашку, Алекс вооружился красным карандашом и принялся за чтение сценария «Гангстеров». Эта процедура доводила его сотрудников до белого коления. Каждый день он что-то вычеркивал, вносил поправки, и так продолжалось на протяжении всех съемок. Около пяти часов кто-то позвонил в дверь. Дождавшись, когда звонок повторится в третий раз, Алекс поднялся, снова натянул на себя рубаху и подошел к двери. На пороге стояла Тин Ли. «Какого черта ты тут делаешь?» — спросил он, нахмурившись. «Алекс», — произнесла она, заметно нервничая, — «твоя мать беспокоится за тебя. Она заставила меня поехать и узнать, как ты здесь». «Да что же это за чертовщина?» — взревел он, готовый растерзать несчастную гостью. «Кажется, эта женщина возомнила, что может вертеть мною, как хочет. Она не имела права говорить тебе, где я живу, слышишь? Не имела. Ах, чтоб вас всех!» Тин Ли набралась храбрости возразить ему. «О чем ты, Алекс? Как это не имело? Ведь мы любовники. Как ты можешь быть таким бесчувственным? Разве я заслужила это?» «Черт! Только этого ему не хватало!» — «извини», — пробормотал он, внезапно осознав, что напрасно напустился на нее. «Все это из-за матери. Она меня уже довела до ручки. Сама знаешь, на что она способна, когда ее одолевает жажда действий». Тин Ли протянула руку в знак примирения. «Понимаю, Алекс, сейчас для тебя сложное время, ты начинаешь делать фильм, происходят разные вещи. Скажи, можно я зайду к тебе на минутку?» Ему не хотелось, чтобы в его дом вторгались посторонние. «Но как ее прогонишь? Все-таки ехала сюда больше часа. Ясное дело, заходи», — пробурчал он неохотно. Девушка впорхнула в прихожую, маленькая и изящная, в своем белом платьице и сандалиях, состоящих из одних ремешков. «Замечательно!» — воскликнула Тин Ли, осматриваясь. «Почему ты не живешь здесь круглый год?» «Это мое прибежище на выходные», — пояснил Алекс. «Приезжаю сюда подумать, поработать». «Прости за непрошенное вторжение», — извинилась она тихим голосом. «Да ладно, не в тебе дело. Просто Доминик уже в конец меня достала. Она меня, наверное, скоро с ума сведет». Тин Ли была само сочувствие и понимание. «Почему же ты позволяешь ей сводить себя с ума, скажи, Алекс?» «Потому что она мне мать. Ты что, не понимаешь? Просто головоломка какая-то, бессмыслица». Он побрел на террасу. Тин Ли двинулась следом. «Выпить хочешь?» — спросил он, размышляя, не пропустить ли самому еще несколько глотков водки. Тин Ли заглянула ему в глаза. «Нет, Алекс», — сказала она с подкупающей прямотой, — «я хочу, чтобы ты занялся со мной любовью». Именно этого ему хотелось сейчас меньше всего. Однако, прежде чем Алекс успел ее остановить, Тин Ли потянула вниз молнию на спине своего платьица, и оно упало белым облаком к ее крохотным ножкам. «Нет», — покачал он головой. «Да, Алекс, да», — настаивала она. «К чему отказываться, когда ты сам знаешь, что хочешь меня?» Девушка двинулась к нему, маленькое божественно сложенное создание, на котором не было ничего, кроме узких белых трусиков. Ее маленькие грудки слегка подрагивали, вызывающе уставившись на него твердыми темно-коричневыми сосками. Ему не следовало так много пить, он почувствовал, как наливается желанием. Маленькая ручка смело потянулась к его ширинке и быстро расстегнула ее. «Как же это говорится? Есть какая-то присказка. Ага, вспомнил. Где была совесть, там вырос хрен. Хотя, если подумать, что тут такого? В конце концов, он свободный мужчина, которому давно уже не 21 год, и может делать все, что заблагорассудится. К тому же, ему нет нужды хранить кому-то верность». Встав на колени, Тин Ли расстегнула его пояс и до самого пола спустила брюки вместе с трусами. Положив обе ладони на ее черные блестящие волосы, он резко вошел в ее маленький ротик. Едва не задохнувшись, она отпрянула. «Пожалуйста, Алекс, пойдем в спальню». В ее голосе звучала мольба. «Нет», — отрезал он, — «твердый, как гранитная скала, мне здесь хорошо». Она сама пришла к нему, он никого не звал, пусть теперь терпит. Музыка была громкой, ритмичной и чувственной. Внутри было дымно и темно. Тусклые лампочки как нельзя лучше создавали декадентскую атмосферу. Венера летала, словно на крыльях, всей душой отдаваясь любимому делу. Проблема была только с восьмым номером. Всякий раз, когда дело доходило до него, Родригес давал сбой. Беда заключалась в том, что он не был профессионалом. Это была целиком ее вина. Именно она включила его в труппу, и теперь вся ответственность за это ложилась на нее. «Радость моя», — мягко сказала Венера, отведя его в сторону, — «ты должен расслабиться. Тебе всего-то и нужно, что стоять у стойки бара, в то время как я обниму тебя, сползу вниз, сорву с тебя рубашку и поцелую. Ведь мы уже раз тысячу проделывали это». «Так в чем же дело?» Ему явно было не по себе. Родригес не терпел халтуры, уж если он брался за какое-нибудь дело, то должен был с блеском довести его до конца. А тут, прости, потупился он, длинные ресницы отбросили тень на смуглое лицо. «Думай обо мне», — игриво промурлыкала Венера, — «черт с ними, со всеми этими камерами, сосредоточь внимание на мне одной». «Постараюсь», — пообещал он. «И главное, запомни, Родригес, ни при каких обстоятельствах не пялься в объектив, хорошо?» «Хорошо, дорогая», — покорно проговорил он. «В следующий раз я сделаю все как надо». «Да уж, постарайся, а то, боюсь, меня так надолго не хватит», — пробормотала Венера вполголоса, отходя от него, чтобы переговорить с Дорианом. «Мы не можем заменить его», — жестко произнес Дориан. «Эта сцена должна быть снята сегодня». «Понимаю». «Учат вас, девок, учат. А что толку?» — вздохнул Дориан, осуждающе поджав губы. «Жилистый конец хорош только в одном месте, в постели. Сколько раз можно повторять?» Венера не удержалась от нервного смешка. «Может, мне отвести его за угол и потрахаться?» — задумчиво проговорила она. «Авось расслабится». От удивления Дориан выпучил глаза. «Фу!» — возмутился он. «Ну и распутная же ты девка! Как раз то, чего не хватает тебе!» — поддела его женщина. Прошло еще 2 часа, прежде чем Родригес понял, чего от него добиваются. Наконец-то вся труппа с облегчением вздохнула. Едва закончились съемки, Венера помчалась к телефону звонить Фредди. «Кажется, мы договаривались, что ты позвонишь мне сегодня», — с упреком произнесла она в трубку. «Я жду звонка от Алекса», — отозвался Фредди. «После того, как в «Пантер» произошли перемены, там царит жуткая неразбериха». «Знаю, Фредди, знаю, но пойми, съемки гангстеров вот-вот начнутся, а я еще не знаю, по какому расписанию буду жить. Мне нужна определенность. Я позвоню тебе, как только мне удастся связаться с Алексом». Такой ответ ее не устроил. «Признайся, здесь не обошлось без Микки Столли», — потребовала она. «Это он, должно быть, не хочет меня брать». «С Микки я на эту тему не разговаривал. И все же что-то мешало ей поверить в искренность его слов. Ладно, позвони мне, как только что-то выяснишь». Один из танцовщиков кардебалета притормозил, пробегая мимо. «Хотел сказать тебе, Венера, работать с тобой — одно удовольствие», — отпустил комплимент парень. Лести в его голосе было как раз в меру. «Спасибо», — откликнулась она, провожая его взглядом. «Парень был хорош собой, почти такой же красавчик, как Родригес. И чего хорошего она находила во всех этих красавчиках? Одна лишь обертка и ни одной калории внутри». Так, кажется, отзывался о них Рон. При этом в воспоминании Венера прыснула. Родригес оживленно болтал о чем-то с визажисткой. Воспользовавшись этим, она незаметно ускользнула с площадки. Лимузин с шофером ждал ее у входа на студию. «Домой», — скомандовала Венера, рухнув на заднее сиденье. Каждая мышца ее тела ныла. Ей нужно было только одно — горячая ванна. Ни секс, ни задушевный разговор сейчас ее абсолютно не интересовали. Когда машина въехала на подъездную дорожку, охранник махнул рукой, давая знак остановиться. Тот же самый, который останавливал их в прошлый раз. Венера опустила стекло. «Что теперь?» — спросила она недовольно. «Вас ждет ваш муж, Купер Тернер. «Как?» «Я подумал, раз он ваш муж, значит, можно впустить его в дом». Ее глаза сузились от бешенства. «Да что же это за экземпляр? Идиот из идиотов! Ты уволен!» — коротко бросила она. «Ну как?» — поинтересовался Айзек. «Просто потрясно!» — хихикнула Бриджит. «Ей действительно очень нравилось сидеть в переполненном ресторане в окружении Айзека и его друзей, наслаждаясь блюдами негритянской кухни. Она уже опрокинула две порции водки и выкурила в туалете косячок на пару с какой-то девчонкой». Начало вечера прошло довольно напряженно, но потом выпивка сделала ее раскованной, а травка помогла почувствовать себя на равных со всей замечательной компанией новых друзей. «Эй, крошка, расслабься!» — подбодрил ее Айзек. «Что это ты какая-то замороженная?» «Потому что общаюсь в основном с замороженными». «Ну, здесь-то совсем другое дело. Здесь можно оттянуться на полную катушку». «Показать, что это такое?» Он протянул ей обжаренное ребрышко. «Ну-ка, девочка, кусни как следует, да не бойся испачкать свои пальчики. Ты знаешь, как это делается?» «Знаю», — ответила она, смачно обгладывая кость. «Ну вот, совсем другое дело», — рассмеялся Айзек. Через час они вывалили гурьбой из ресторана и направились в частный клуб. Раньше Бриджит бывала в нескольких дискотеках Манхэттена, рассчитанных, правда, на приличных клиентов. Место в Гринвич-Вилледже, куда притащил ее Айзек, было совсем иным, дымным, темным и вонючим. Кстати, пистолет он так и не раздобыл. «Я работаю над этой проблемой», — многозначительно заверил ее Айзек, а ей было уже все равно. Компания, в которой веселилась Бриджит, была довольно разношерстной. Айзек — две дистрофичные манекенщицы-негритянки, белый парень, казавшийся малость не в себе, дерганный пуэрториканец и китаец — танцовщик-гомосексуалист в женских шмотках. Нона такие знакомства ни за что бы не одобрила. Она любила вращаться в обществе преуспевающих людей, а эта компашка болталась на обочине жизни, как раз там, где Бриджит определила место и для себя самой. В этой дискотеке они проторчали до трех утра, а потом двинулись в другое злачное местечко на Манхэттене, которое гостеприимно распахивало двери на рассвете. На пути заскочили в кафе, где подкрепили сэндвичами с бастурмой и творожным тортом. «Нам нужны силы», — шутил Айзек. «Мы протанцуем всю ночь, девочка, а мало покажется, так и все утро». Айзек был просто очарователен, и Бриджит показалось вполне естественным, когда на танцплощадке он вдруг поцеловал ее, она с жаром ответила на его поцелуй. «Может, поедем ко мне?» — предложил он. Девушка не знала, который час, и ей было наплевать на время. «Да», — согласилась Бриджит. Поймав такси, они покатили обратно в Гринвич-Виллидж к нему домой. Едва захлопнув дверь, Айзек принялся целовать ее. Начав с ее рта, он быстро перешел к шее, его губы спускались все ниже, а руки жадно ощупывали ее тело. Бриджит физически ощущала его похоть и с готовностью отвечала на его ласки. Ей нужен был мужчина, ей нужен был Айзек. Только так можно было избавиться от воспоминаний о Мишеле и всех тех мерзостях, к которым он ее принудил. Айзек начал потихоньку стаскивать с нее платье. Она не сопротивлялась, ей даже нравилось. Они упали на кровать, и он тут же взгромоздился сверху, облапив ее груди, подталкивая Бриджит к рубежу, откуда нет возврата. Он уже собирался войти в нее, когда в затуманенном сознании Бриджит мигнул огонек тревоги. «А ты предохранился?» — испуганно охнула она. «Ясное дело, бэби», — серьезно ответил Айзек. «Выгляни на улицу, видишь, на каждом углу по мужику с пистолетом». Он заржал, Она хихикнула. «В самом деле, стоит ли волноваться по пустякам?» Она отдалась во власть волшебницы ночи.